Ночь в Богемии. «Ваше благородие, завтра дежурным по эскадрону». «Рано ли поход?» Вахмистр, объявлявший мне мое дежурство, отвечал, что в приказе отдано в 4 часа утра быть на сборном месте. «Хорошо, ступай. Сегодня до смерти устала. Только что пришли на квартиры. Я отдала моего урагана Киндзерскому и пустилась по первой тропинке, какая попалась на глаза, идти, куда она поведет. И целый день проходила, то взбираясь на горы, то спускаясь в долину, то бегая от одного прекрасного места к другому. Мне везде хотелось быть, где только я видела хорошее местоположение, а их было множество. Не прежде, как по закате солнца кончилась моя прогулка. Спеша возвратиться в эскадрон, я не могла, однако ж, не остановиться еще на четверть часа, чтобы полюбоваться, как вечерний туман, подобно беловатому дыму, начинал наполнять узкие ущелья гор. Наконец я дома, то есть в эскадроне. Извините, любезный батюшка, я всякий раз забываю, что вы не любите, когда я употребляю слово «дом», говоря об эскадроне. И первую встречу был наряд на дежурство. Я позвала своего денщика. «Зануда, разбуди меня завтра на рассвете». «Не турбуйтесь, ваше благородие, разбудит вас генерал Марш». «Ах да, я и забыл. Ну так не надобно». Что может быть досаднее, как генерал Марш на рассвете? Заря еще не совсем занялась, а уже трубачи стали фронтом перед моими окнами и заиграли эту штуку, которая имеет волшебную силу не только прогнать сон, но и заставить в ту же секунду вставать и одеваться ленивейших из нашего вооруженного сословия. Хотя я считаюсь одним из деятельнейших офицеров, однако ж никогда еще мне так не хотелось остаться в постели на полчаса, как теперь. Но вот Рузи распахнул дверь настежь и влетел в полном униформе. «Как ты еще лежишь? А дежурство? Вставай, вставай! Какой ты чудак! Разве не слыхал генерал Марша?» «Как будто можно не слыхать, когда над самым ухом играют в 10 труб». «Уж и в 10! Какое великолепие! Всего 2 трубача ездят по деревне. Однако ж вставай, ведь ротмистр шутить не любит». Вот еще вздумал стращать. «Вставай, я иду выводить эскадрон». Рузи ушел, а я в 5 минут оделась. Мне что-то показалось, что к полному униформу надобен султан, и я приказала Зануде подать его. Но когда он принес, то я совсем не могла понять, что такой проклятый усач держит в руках. Это была какая-то длинная желто-бурая кисть. «Что это такое, Зануда?» «Султан вашего благородия». «Это султан? Где ж он был у тебя?» «В чемодане». «И верно, без футляра?» «Без футляра». «Подай, негодный человек». Я с досадою вырвала из рук остолбеневшего Зануды султан свой и, вложив его в каску, пошла к товарищам. Зануда ворчал вслед про себя. Но урода все не в угоду. Перед кем он хотел пялиться с своим султаном? Взглянув на мои нахмуренные брови и на султан, ни на что не похожий, офицеры хором захохотали. «Ах, как ты мил сегодня, Александров! Как тебе к лицу этот султан! Сегодня ты и он сотворены друг для друга. И к чему так украсился, позволь спросить?» «Я дежурным». «Так что ж?» «Надобно быть в полной форме». «И с султаном?» «Да». «Как ты смешон, полно, брат! Брось эту дрянь, а то он сломит тебе голову при теперешнем ветре». Я не послушалась. Мы выступили. На походе Рузи сдал мне дежурство. И как он в 4-м взводе, то мы и ехали вместе за эскадроном. «Знаешь ли, Александров, где мы ночуем сегодня?» «Знаю, в поместье барона Н». «Ну да. Но ведь ты не воображаешь, какие удовольствия нас ожидают. Какие же? Мы квартируем в самом замке. Барон богат, как крёз. Гостеприимен, переход сегодняшний невелик. Успеем прийти задолго до вечера. У барона, верно, есть дочери и фортепиано. О, я предчувствую что-то восхитительное. Ты помешался, Рузи. Кто тебя уверил, что барон расположен будет забавлять нас? Немцы говорят, что он очень добр и любит жить весело. Ну а дочери, если их нет, найдутся. Ветер от часу более усиливался. «Переедем, Рузи, на другую сторону. Ты, кажется, правду сказал, что султан сломит мне голову. Этот досадный ветер порывает его из стороны в сторону. Мы переехали. В этот день назначено было рушиться всем надеждам Рузи. Ясное небо покрылось сперва легкими облаками, после тучами и, наконец, обложилось все черную непроницаемую пеленою. Дождь с шумом и ветром спустился на нас рекою и нещадно поливал беззащитных улан. Пока мы успели надеть свои плащи, все уже было мокро на нас. Проводники нас водили бог знает где, и короткий переход растянулся так, что мы пришли на квартиры в глубокую полночь. Мокрые, дрожащие, обрызганные красною глиной, остановились мы, наконец, перед пышным замком барона Н. Ах, с какой радостью спрыгнула я с лошади! Мне не верилось, что я уже на земле. Целый день на коне, целый день под дождем. Члены мои совсем одеревенели. Такой переход надолго останется в памяти. «Что ж ты встал с лошади, Александров?» — спросил ротмистр. «Разве ты забыл, что ты дежурный? Садись опять и разведи людей по квартирам». «Я могу это сделать и пешком, ротмистр», — отвечала я и, взяв повод своего урагана, пошла было перед эскадроном. Ротмистр усовестился. «Воротись, Александров, людей разместит унтер-офицер». Мы пошли вверх по чистой, светлой и, как стекло, гладкой лестнице. Вошли в комнаты великолепные, роскошно меблированные, и расположились отдыхать на креслах и диванах. Злой рок постиг все, к чему только мы прикоснулись, как бы то ни было. Ходили ли, стояли, сидели, везде оставляли следы красной глины, которые были обрызганы с головы до ног, или, правильнее, с ног до головы. Приветливый хозяин просил нас садиться за стол. Ротмистры и товарищи мои в ту же минуту уселись, шумно заговорили, забричали рюмками, стаканами, тарелками, шпорами, саблями. И, полагая себя обезопасенными от дождя и ветра, на всю остальную часть ночи предались беззаботно удовольствию роскошного стола и веселого разговора. Пользуясь их ревностным старанием около ужина, я ушла в спальню или просто в комнату для нас назначенную. Двери из нее в столовую были растворены. Несколько кроватей стояли рядом у стен. Как это не жаль барону дать такое прекрасное белье для постелей. Одна пощада, какую я могла сделать бароновой роскоши, состояла в том, что скинула сапоги, облипнувшие глиною, в остальном же во всем легла на пуховик и пуховиком закрылась. Как все это было хорошо, чисто, бело, мягко, нежно, богато. Все атлас, батист, кружева, и среди всего этого мокрый улан, забрызганный красной глиной. Положение мое казалось мне так забавным, что я смеялась, пока не заснула. Я проснулась от громкого и жаркого спора нашего ротмистра с майором Ночволодовым Оренбургского уланского полка. «В вашей канцелярии не умели написать», — говорил ротмистр. «Извините», — вежливо отвечал Ничволодов. «У вас не умели прочитать». Спорили, кричали, наконец начали снова читать приказ. И оказалось, что Ничволодов прав, мы не на своих квартирах. Вот ужасная весть. Я вмиг выскочила из своего теплого приюта. Ротмистр искал уже меня глазами. «Где дежурный офицер? Александров, ступайте, велите играть тревогу, да как можно громче!» Но, видя, что я не трогаюсь с места, спросил с удивлением: «Что ж вы сидите?» Ничволодов отвечал за меня, что я в одних чулках. «Вот прекрасный дежурный! Ну, сударь, идите хоть в чулках!» К счастью, денщик вошел с моими сапогами. Я проворно надела их и бегом убежала, чтобы не слыхать насмешливых восклицаний ротмистра. «Отличный дежурный! Вам бы совсем раздеться!» Ветер дул с воем и порывами. Дождь лил, и ночь была темна, как нельзя уже быть темнее. На дворе стояли наши трубачи. «Ступайте по деревне и играйте тревогу сильнее», — сказала я им. Они поехали. Не было другого средства собрать людей наших, размещенных в деревне, растянутые версты на три по ущельям гор. Часа через полтора эскадрон собрался. Мы сели на лошадей. Проводники с факелами поместились впереди, назади и по бокам эскадрона. Мы пошли, дрожа и проклиная поход, бурю, ротмистра и дальность квартир. Нам должно было пройти еще 2 мили. Отъехав с полверсты, ротмистр вдруг остановил эскадрон. Мозг неугомонного начальника нашего озарила нелепая мысль оставить меня одну дожидаться людей, которые, полагал он, не слыхали тревоги или не могли поспеть на сборное место. «Соберите их всех, Александров, и приведите за нами вслед на квартиры». Прекрасное распоряжение, но делать нечего. Возражать нельзя. Я осталась. Эскадрон пошел, и когда хлопанье по грязи и конских копыт совсем затихло, дикий вой ветра овладел всею окрестностью. Вслушиваясь в ужасный концерт, я мечтала, что окружена злыми духами, завывающими в ущельях гор. Право, ротмистр помешался в уме. Почему он не оставил мне одного из проводников с факелом? Что я теперь буду делать? Как найду дорогу обратно в деревню? Ее не видно. Огня нигде ни одной искры не светится. Неужели мне стоять тут, как на часах, и стоять до самого рассвета? Бесполезные вопросы мои самой себе были прерваны нетерпеливым прыжком моего коня. Я хотела было успокоить его, лаская рукою. Но это средство, прежде всегда действительное, теперь не помогло. Он прыгал, подымался на дыбы, крутил головой, храпел, бил копытом в землю и ходил траверсом то в ту, то в другую сторону. Не было возможности усмирить беснующегося урагана. Шум окрестных лесов и вой ветра оглушали меня. Но, несмотря на это, мне слышался другой шум и другой вой. Желая и страшась увериться в своей ужасной догадке, я невольно и с замиранием сердца прислушиваюсь. К неизъяснимому испугу моему узнаю, что не обманулась, что это падает ручей в глубокую пропасть и что по ту сторону оврага воет что-то, но только не ветер. Воображение мое рисовало уже мне стаю голодных волков, терзающих моего урагана. И я так занялась этим отчаянным предположением, что забыла опасность, гораздо ближайшую и вовсе не мечтательную. Пропасть, в которую низвергался ручей, была в 2 шагах от меня, а ураган все еще не стоял смирно. Наконец я вспомнила, и первым движением было броситься с лошади. Но мысль, что она вырвется и убежит за эскадроном, удержала меня.